Ты права, но давай поступим следующим образом. В любом случае, мы будем вместе, но давай у каждого будут свои обязанности. Хорошо? Спросил Бэтмен. Идет. Вскоре, девушка поцеловала в щечку Бэтмену, и они оба заснули. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 42, Мама Яйоразу, Серси, Мицури Канраджи, Инаиманака, Цунади Синджу, Мэйти Руми, Самуи, Карину Зумаки, Хана Инузука, Таюя Ада, Дельта, Шуука Коми, Хана Удзаки, Маления Клинок Микилы, Джамила, Лилит, Риган Ридли, Анисса, Близняшек, Мийка Шираки, Котлея, Кирика Миссона, Микаса Аккерман, Сирас Виктория, Энни Леонхарт, Юки, Хлея, Таманна Круш, Эшли, Пандора, Хэйди, Харли Квинн, Памела Айсли, Карин Стар, Кэтрин Кейн, Кассандра Кейн, Диана Принц, Джессика Круз, Донна Трой и Ипполита, Леди Шива, Гарем Криса Винтерса, 12, Кара Денверс, Рэйвен, Хелена Бертин Нилли, Затанна, Файр Айс, Старгерл, Мэри Бетсон, Дарла Дадли, Виксин Этли, Катана, снаряжение, костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, разбита, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, клинок неоновый разрушитель, криптонит, уравнение антижизни, не активировано, 10 колец корпусов фонарей, артефакты, 12 талисманов китайского гороскопа, техники, теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный ринниган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом, внутренние помощники, веном, курама. Примечание к части. Ну что, ребят, в следующей главе продолжим долбиться со злодейками. И как вы думаете, что произойдет с остальными злодейками после оргии с Хантером? 1. Уйдут в гарем Криса. 2. Останутся в мире ДЦ. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Арка 2. Мир ДЦ. Глава 37. Злодейская оргия. Часть 2. Гепарда Киллер Фрост Лайвайр Серебряная Банши Гиганта Мэкпай Басадка. Примечание к части. Барбара. https://vk.com/195132541457243902. Фрост. https://vk.com/195132547243904. Лисли. https://vk.com/195132547243914. Шивон. https://vk.com/195132547243916. Дорис. https://vk.com/195132547243940. Мэкпай. https://vk.com/195132547243919. Басадка. https://vk.com/195132547243922. Вскоре, обе представительницы Лиги Теней были рады моему результату, совершенные у них в секретной комнате. Валяясь на диване, мне хотелось еще побыть немного дома. Однако моя работа в роли тренера еще не закончена. Вдруг леди Шива решила надеть на себе халат, а после чего открыла потайную дверь, из которой появилась комната с БДСМ-пытками, а также со всеми злодейками, которых я знаю. Ну что, призрак-бегун, готов ли ты оттрахать каждую даму, присутствующую в этой комнате? Спросила эротичным голосом Шива. Давно не виделись, охотничек. Улыбнулась Лайвайр. Муахахахаха. Улыбнувшись, насколько сильно рад этим злодейкам, засмеялся им в ответ. Вы так ничего и не поняли, ты о чем? Подумала девушка в красном халате. Это не я заперт с вами в одной комнате. Это вас заперли со мной. После чего, мой член продолжал пульсивно стоять. Таким образом, мои потрохушки с ними затянутся еще ненадолго. Пов Генри Фокс. Когда я телепортировался на ту самую крышу, а именно, туда, где будет битва между мной, героями и антидаркбрейном, который тут же начал увеличиваться в размерах, пока не стал огромным и почти неуязвимым. Помимо меня и Криса на помощь прибыли Харли, Айви, Диана, Карин, Рэйвен и Кара, а также Старфайр, Бэтгёрл и Женщина-кошка. Из героев прибыли только Бэтмен, Супермен, Зеленый фонарь Джон Стюарт, Аквамен и Флэш. «Вы точно всех собрали, мистер Брюс?» – спросил я. «Большинство героев сейчас находится на заданиях, и поэтому, когда мне позвонила Диана, я тут же за пару часов и примчался», – ответил Темный рыцарь. «Значит, нам даже всей его толпой не победить», – подумал я и посмотрел на подаренные дедом часы. «Жители Земли, я, Антидарк Брин, прибыл на эту Землю, чтобы захватить ее. Скитаясь по космосу, я обрел новую силу, которая поможет мне победить вас всех». Из-за его же спины начали появляться головы злодеев, вс еще пугающих жителей Готэма. Я увидел перед собой монстра, который использующего головы всех известных злодеев этого мира, а именно Харли, Джокера, Пингвина, Загадочника, Ядовитого Плюща, Лекса Лютера, Градда, Пугала и многих других. Внезапно от моих мыслей меня отвлек Крис. «Мистер Фокс, сделайте что-нибудь. Готэм и остальные на Земле могут погибнуть, а Лига Справедливости с такой угрозой, как-как?» «Спокойно, у меня появилась идея завести часы деда. Они не шли уже 15 лет подряд с момента его смерти, как бы я ни пытался их завести. Время, вот это неотвратимая сила, способная уничтожить Антидарк Брейна. Использовать силу времени, чтобы покончить с ним раз и навсегда». Дедушкины часы неожиданно засветились золотым светом, только я повернул ротор пару раз. Вместо приличной мне одежды у меня на теле стали материализироваться детали брони золотого цвета. И помимо золотых частей, на груди стали формироваться и складываться в гигантские часы шестернки. Наконец весь металл слился воедино вокруг меня. «Ничего себе!» – удивилась этому Харли. «Вот это да!» – обалдел с такой мощной брони Крис. После чего у меня в руке появился сверкающий позолотый меч, чтобы в связке с броной краткое, манипулирующий временем, не оставить противнику и полшанса на победу. «Да он круче Бэтмена», — ухмыльнулся Супермен. «Значит, появился еще один человек, способный манипулировать временем. Даже в такие моменты Бэтмен продолжал сохранять свое хладнокровие. Но что же ты такое?» Я, удивившись этому, я мог видеть все через броню великана, после чего, схватившись за меч, готовился к битве и произнес свою новую коронную фразу. «Я и есть гнев Англии». Конец пов Генри Фокс. «Да, мы понимали, что просто так я им не поддамся. Ведь нужен особый повод, чтобы устроить со мной злодейскую оргию. А поэтому и решил посовещаться с леди Шивой о том, чтобы она помогла мне расшифровать формулу в обмен на секс со всеми злодейками». Она кивнула головой и взяла листочек, после чего покинула БДСМ комнату. «Ну что стоишь, переросток? Давай, весели нас», словно стерва произнесла Лейвайр. «Та самая сучка, что огребла от меня во время визита в Готэме. Чтобы преподать ей урок, решил и вовсе воспользоваться моментом, чтобы взяться за руки и не отпускать ее из объятий. Я трахну тебя в твою жопку. Помнишь меня?» Вскоре, глаза загорелись красным цветом, активируя режим тренера. «Значит, ты и есть тот самый, верно?» Перебил я девушку, обладающую электрическими способностями. «Я тот, кто унизил тебя перед всем Готэмом». Девушка вдруг начала дрожать, и я, своей же ловкостью и смелостью завязал веревкой руки, чтобы она не смогла уйти из моего плена. Таким образом, после того, как я это сделал, нацепил на нее кляп, а после, шлепнул по попке. После такого у меня снова встал Бабиджан. Воткнув его внутрь, начал пульсивно входить в него и двигать бедрами. Держась за волосы, детка знала, на какой риск она шла. Она боялась лишиться девственности от какого-нибудь чужого дяденьки. Но когда все узнали меня, как Гаустранера, они и поверить не могли, что будут трахаться с легендой. «Что, хочешь кончить от моего члена?» – спросил я, после чего она в слезах умоляла это сделать. «Хорошо, получай». Кончив внутрь, девушке тут же полегчало. Сняв с нее кляп, дабы она нормально подышала, тут же посмотрел на одну из злодеек, которая так ревниво смотрела на меня. «Пффф, так себе», – вздохнула одна из злодеек по имени Гепарда, после чего с красной ауры переключился на фиолетовую ауру, активируя уже режим перевоспитателя. «Эх вы, сучки недоделанные, вы так и не поняли, с кем вы связались», – улыбнулся от безумия я. «Меня зовут Рюки Зенигата, также известный как Гаустранер, а это мой 30-сантиметровый член, который выебет вас до оргазма». посмотрев на них с дикой яростью, решил выбрать себе первую жертву. Ей уже оказалась никто иная, как Луиза Линкольн, также известная как Киллер Фрост. Она давно жаждала секса со мной и осуществила его. Таким образом, я не смог сдержаться и активировал теневых клонов, которые начали трахать и остальных девушек. Ну а что же до настоящего меня, решил уже переместиться к неблагодарной гепарде. А ведь злодейке чудо-женщины давно пора преподать урок, что не стоит связываться со мной. Ах-ха-ха, бля-я-я-я, я не могу так, твой член огромный, сама виновата, что нарывалась на меня, улыбнулся я, кончаю, я кончаю. Таким образом прошло всего лишь полчаса, удовлетворив дамочек полностью, теневые клоны исчезли, а я, выдохнув с облегчением, решил завести себе питомца, которая и оказалась гепарда. Но увидев остальных дамочек, с которыми мне нужно переспать, мой член такого точно не выдержит. Но постараюсь удовлетворить остальных, чтобы оставить силы для одной любимой девушки, которая ждет меня в тюрьме Аркхэм, которая по-настоящему заслужила выбраться на волю. Имя ей – Клякоза. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 43. Мамая Йоразу, Серси, Мицури Канраджи, Ина Яманака, Цунади Синджу, Мэйти Руми, Самуи, Карину Узумаки, Хана Инузука, Таюя Ада, Дельта, Шуука Коми, Хана Удзаки, Маления Клинок Микилы, Джамила, Лилит, Риган Ридли, Анисса, Близняшек, Мийка Шираки, Катлия, Кирика Мисона, Микаса Аккерман, Сирас Виктория, Энни Леонхард, Юки, Хлея, Таманна Круш, Эшли, Пандора, Хэйди, Харли Квинн, Памела Айсли, Карин Стар, Кэтрин Кейн, Кассандра Кейн, Диана Принц, Джессика Круз, Донна Трой и Полита, Леди Шива, Гарем Криса Винтерса. 12. Кара Денверс, Рэйвен, Хелена Бертин Нилли, Затанна, Файр Айс, Старгерл, Мэри Бетсон, Дарла Дадли, Виксин Этли, Катана. Снаряжение. Костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, разбита, бандана, маска череп, красная, симбиот Веном, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, клинок неоновый разрушитель, криптонит, уравнение антижизни, не активировано, 10 колец корпусов фонарей, артефакты, 12 талисманов китайского гороскопа, техники, теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный риннинган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом, внутренние помощники, Веном, Курама. Примечание к части. Броня Голдбен. HTTPS мастерпицер и магисес 3 Яндекс нет Е0 139 Еф 825 311 Еф 3 Еф 6 574 779 Д3 Еупс Цалет. Меч времени. HTTPS петурбаскует сом тест хум плсл 0 увксксхвец 8 зах 0 йпг 1 миллиард 517 миллионов 406 тысяч 751 600 икс 600 фитку 87 3 цеф 6 цап 88 тысяч 767 еби 329 ее 0 ев 5648 б 3 д 355 цд 9 бай 0 йпг. Ну что, друзья, в следующей главе Хантер продолжит удовлетворять девушек, а также будет эпичная битва между Генри Фоксом и Антидаркбрейном. Как думаете, что сделает Хантер, когда придет за отрядом самоубийц команде Уоллер? 1. Покончит с ней самостоятельно. 2. Прикажет отряду с помощью уравнения антижизни ликвидировать ее. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Арка 2. Мир ДЦ. Глава 38. Злодейская оргия. Часть 3. Darkfire Jinx Rose Wilson Суперженщина Близ Сараник Нату Лисса Драк. Примечание к части. Darkfire. HTTPS VK.com PHTA 195 миллионов 132 тысячи 541 457 миллионов 243 тысячи 943. Jinx. HTTPS VK.com PHTA 195 миллионов 132 тысячи 541 457 миллионов 244 тысячи 81. Rose. HTTPS VK.com PHTA 195 миллионов 132 тысячи 541 457 миллионов 243 тысячи 941. Мэри. HTTPS VK.com PHTA 195 миллионов 132 тысячи 541 457 миллионов 243 тысячи 951. Близ. https://vk.com/195192341457243957. Сараник. https://vk.com/195192341457243963. Лиса. https://vk.com/195192341457243966. Удовлетворив дамочек полностью, теневые клоны исчезли, а я, выдохнув с облегчением, решил завести себе питомца, которой оказалась гепарда. Но увидев остальных дамочек, с которыми мне нужно переспать, мой член такого точно не выдержит. Но постараюсь удовлетворить остальных, чтобы оставить силы для одной любимой девушки, которая ждет меня в тюрьме Аркхэм, которая по-настоящему заслужила выбраться на волю. Имя ей – Клякоза. Пов Генри Фокс. Дедушкины часы неожиданно засветились золотым светом, только я повернул ротор пару раз. Вместо приличной мне одежды у меня на теле стали материализироваться детали брони золотого цвета. И помимо золотых частей, на груди стали формироваться и складываться в гигантские часы шестернки. Наконец весь металл слился воедино вокруг меня. Ничего себе, удивилась этому Харли. Вот это да, обалдел с такой мощной брони Крис. После чего у меня в руке появился сверкающий позолотый меч, чтобы в связке с броной краткое, манипулирующий временем, не оставить противнику и полшанса на победу. Да он круче Бэтмена, ухмыльнулся Супермен. Значит, появился еще один человек, способный манипулировать временем. Даже в такие моменты Бэтмен продолжал сохранять свое хладнокровие. Но что же ты такое? Я, удивившись этому, я мог видеть все через броню великана, после чего, схватившись за меч, готовился к битве и произнес свою новую коронную фразу. Я и есть гнев Англии. Такого развития событий не ожидал даже Антидаркбрин. Зато у меня появился план. Послушайте меня. У меня есть план, как остановить его. Вы должны уничтожить головы злодеев, а я нанесу ему финальную сокрушительную атаку. После моих слов все герои кивнули и бросились в атаку на так называемого сильнейшего злодея во всем мире. Герои объединились, чтобы избавиться от голов злодеев. Меня пыталась настигнуть голова пугала, но ей я с легкостью отрубил мечом. Остальные головы злодеев, к тому моменту уже отрубленные, валялись на земле. Как там говорил Дя, вслух подумал я и щелкнул пальцами. Заваруда. Время остановись. Время полностью остановилось. Не знаю, надолго ли, но его БВС равно хватило. Я выпустил из-за спины множество похожих на перья клинков и направил мечом на противника. Время возобновилось с новым щелчком, и целый рой клинков повалил Антидаркбрейна на спину. Он попытался встать, но тщетно. Я пронзил его своим мечом и стал избивать, отламывая от него куски металла и какой-то неизвестной биомассы. Хорошо, что герои успели отойти на безопасное расстояние, подальше от нашего МХЧа. Броня Антидаркбрейна оказалась пробита. Я запустил руку внутрь этого брыкающегося чудовища и в итоге извлек оттуда самого носителя, паука размером с человека, который, однако, уже не представлял для меня никакой угрозы. «Глупые людишки, вы ответите за все», — взвизгнул паук. «Мои сородичи уничтожат остальные вселенные, вот увидите. Не хочу тебя огорчать, но колдун из внешнего мира по имени Шан Цунг рассказал мне, что твои сородичи, уничтожая мир за миром, остановились перед внешним миром его временной линии, после чего легионы этих тварей были обращены в пепел совместными усилиями земного царства и внешнего мира. Дать сильнейшему из этого вида, то есть тебе, обосноваться здесь, я не могу, ответил я. Я в любом случае уничтожу тебя. Нет, это ты не увидишь конца этого дня. И вдруг небеса раскрылись. На желто-золотом фоне начали появляться белые призраки, предыдущих владельцев часов, из которых я узнал деда. Духи заговорили в один голос. Часы вечного распространения сочтены. Самое время расплаты за совершенные тобой злодеяния. Течение времени неотвратимо, и твое время уже подошло к концу. Договорил я и сжал паука в руке, покончив с ним. Духи времени исчезли, а броня начала исчезать, потому я и полетел вниз. Хорошо, что меня успел подхватить Супермен и опустить на землю. Внезапно передо мной я заметил Навию, Ганьюй, Джинны Шэньхэ, Генри. Крикнула Навия, подскочив ко мне. Все, в порядке. Активация и использование часов, не говоря уже о самой остановке времени, расходует огромное количество жизненной энергии. Настолько, что я едва мог пошевелить головой. «Не умирай, любимый», – заплакала Гань Юй. «Ганечка, не плачь, я просто устал. Мы позаботимся о тебе», – сказала Шэнь Хэ, поднимая меня на руки. Я вспомнил, как когда-то она несла этими же руками огромный кусок небесного нефрита. «Можешь в этом не сомневаться», – сказала Джин, направляясь к порталу, открытому Шан Цунгом. Он, кстати, и стоял рядом с ним, дожидаясь, когда мы пройдем через него, чтобы в конце зайти самому и закрыть портал. «Надеюсь, что скоро встану на ноги. Правда, придется без сражений жить и восстанавливаться где-то полгода. Вот черт, и ВС же я рад, что спас вселенную ДЦ от сильнейшего противника. А теперь мне нужен отдых в компании брата, друзей и моих любимых красавиц Шэн из Геншин Импакт. Может быть, даже Хантер захочет зайти ко мне в гости». Конец ПОВ Генри Фокс. ПОВ от третьего лица. После победы над Антидаркбрейном, остальные герои из Лиги Справедливости отступили, тем самым выполнив свою работу. Однако за всем этим следили Джокер и Антихарли, которые наблюдали за развалинами города, которые раньше были на месте. Но благодаря Генри Фоксу, город восстановился, тем самым дав героям свободу. «Значит, на этом все, мистер Джей?» – спросил Антихарли. «Нет, на этом не все», – улыбнулся безумный клоун-принц. «Как видишь, я схватил этих девушек, чтобы за ними пришла Лига Справедливости. Однако есть еще один козырь в рукаве». Вскоре Джокер показал своей помощнице, что он похитил остальных девушек и держит их в криокамере. Настоящая Харли, Айви, Селина, Барбара, Кара, Карин, Диана, Старфайр и Ривен. Все они были похищены этим безумцем. Вдруг оба клоуна услышали шум, и за ними пришел Крис Винтерс. «А ну отпустили девушек, иначе вы за это поплатитесь», — крикнул он, активируя два проклятия. «Муа-ха-ха-ха-ха, а силен тебе хватит», — улыбнулся зеленоволосый клоун, махая пальцем. «Мне никогда не нравилось, когда вы были вместе, и нахера все это», — после чего Крис схватился за меч и напал на обоих. «Сдохните». Конец ПОВ от третьего лица. Спустя несколько часов, после того, как я удовлетворил достаточное количество девушек, особенно Джинкс, Даркфайр, Роуз, Суперженщина, Близ, Сараник Нату и Лисса Драк, решил на этом закончить. Последний залп я потрачу лишь в том случае, когда удовлетворю последнюю даму. Вдруг ко мне подошла леди Шива с благими намерениями. «Отличная работа, Гаустранир», — улыбнулась Шива, после чего передала мне листок с уравнением. «Как мы и обещали, мы смогли вычислить уравнение антижизни. Посмотрев на листок, сразу понял, что не хватает. Как выяснилось, нужно было для одиночества, отчуждения, отчаяния и самооценки прибавить и страх, при этом разделить на насмешку, осуждение и непонимание, умножив все это на вину, стыд, неудачу и осуждение. Хоть числа N и Y были известны, но любовь – это ложь, жизнь – смерть, а самость – темная сторона. Спасибо, но как вы так разгадали формулу? Причем за 6 часов, удивился я, с помощью материнского ящика. Перед смертью Рас Аль Гул отдал нам на случай, если в будущем нам придется стать сильнее. А оказалось, эта игрушка нужнее тебе. Отдав также материнский ящик, я зачитал формулу, тем самым устройство начало работать. Бум, бум. Это был звук материнского ящика, после чего начал активировать его с благих целях. «Значит, слушайте внимательно. Шива и Гепарда принадлежат теперь моему гарему. Остальные, кроме Джейд, принадлежат гарему моего ученика, Криса Винтерса. Поэтому ваша задача – это направиться в наш дом, чтобы дождаться следующих шагов. Я в свою очередь направлюсь за новым войском. Оно мне в будущем пригодится». Бум. Вскоре я открыл портал, и все девушки, кроме Чешир, забежали внутрь дома. Я закрыл портал и решил одеть свой костюм. Хоть сил у меня было предостаточно для того, чтобы трахнуть Крысолова 2, но важнее всего – собрать свою армию. Первый шаг я выполнил, как и четвертый. Поэтому решил воспользоваться пятым шагом – местью против Аманды Уоллер, той самой суки, которая манипулирует злодеев. С одной стороны есть строгие правила, а с другой стороны есть те, кто хотят во время заданий свалить. Бум. Открыв портал, решил войти в Аркхэм и устроить резню, тем самым освободив огромное количество злодеев. Они начали буйствовать, при этом мне нужно было 9 участников для своего собственного отряда самоубийц. Шамиль обзавидуется, если узнает, что решил закосплеить команду Team Fortress. Хотя оно и лучше, ведь в будущем планирую устроить поединок между отрядом и командой красных. Хорошо, что во время передышки от секса я приготовил свой список. Дэкшот, король акул, капитан Бумеранг, Эль Дейбла, Пугало, Бэйн, Глиноликий, Миротворец, Бронзовый Тигр. К сожалению, в нем не было Дефстроука. Хоть я и не сильно фанатею от него, но в нем есть кое-какие плюсы для наемника. И вскоре, мне пришлось приказать материнскому ящику взять под контроль тех, кто указан в этом списке. И слава богу, такие преступники присутствовали. Бум. Активировав ящик, антигерои и злодеи начали слушаться меня. Слушайте следующие приказы. Первое. Вы должны убить оставшихся преступников в Аркхаме, кроме Клеказа. Я беру ее на себя. Второе. Основная цель – это убить Аманду Уоллер. Все 9 злодеев кивнули и начали выполнять мой приказ. Найдя ключи от решеток, мне удалось также освободить и любимую Клеа из плена, тем самым взяв ее на ручки. После того, как кровавая резня в Аркхаме закончилась, мы начали направляться в кабинет Уоллер, тем самым решили покончить с ней навсегда. Выломав дверь, тут же поприветствовал ее. «Эй, сука, помнишь меня?» – улыбнулся я. «Ты не может быть, тебя же убили!» – крикнула Уоллер. «То, что меня не убивает, делает в разы сильнее и умнее. Отряд, убейте его!» – крикнула она, но ее не стали слушать, после чего сам убил Уоллер. «Отряд, убейте Уоллер и можете быть свободны!» – сказал я, после чего материнский ящик, после смерти главаря, должна освободить разум пленных злодеев. После этого, я сдержал слово и решил отпустить всех злодеев. Понимая, что это важно, решил направиться к дому, чтобы наконец-то там оттрахать Клеа. Ведь мы были знакомы 1.5 года, что даже мне это нравилось. Она была симпатичной и миленькой, а также няшкой. Пытаясь выйти из Аркхэма, увидел перед собой Рика Флага. Он не хотел нас останавливать, а наоборот, показать на планшете, прикрепленное к его груди что-то важное. И вдруг из экрана появился зеленоволосый клоун-принц, вместе со своей подружкой, которую привык называть ее Антихарли. «Ну здравствуй, Гаустранмир, или как там тебя? Если ты видишь это сообщение, значит у меня в плену все те, кто тебе дорог. Дамы и господа, а хотя нет, парень только один». Показав на экране раненого Криса, тут же стукнуло сердце, и я ужаснулся. Он не смог одолеть Джокера, хотя у того и не было суперспособностей. «Крис, простите меня, учитель Кхекхе, я подвел вас», — сказал Крис, и на его лице была видна кровь, а также разбитый левый глаз и разбитые зубы, поскольку только так парня избил один мудозвон. «Все верно, Хантер, я держу не только твоего паренька в плену, но и всех девушек». Также, Джокер показал на экране всех 9 девушек, которые были у него в плену. Ими оказались Харли, Айви, Селина, Барбара, Диана, Кара, Карин, Старфайр и Ривен. «Если хочешь спасти их, то приходи один». Вскоре, Джокер вместе с Антихарли поцеловались в губы и отключились от связи, поставив таймер на планшете Флага 1 минуту. Я пытался выдернуть с него планшет, тем самым немного оторвав кожу, но бомба начала ускоряться. Выкинув ее, бомба взорвалась, а Рик выжил, тем самым доверив Клеа спасение парня. «Все в порядке?» – спросил я. «Да, но зачем ты меня спас? И так больно в груди», – подумал капитан отряда. «Самое важное – это то, чтобы ты выздоровел. Неважно как, но ты должен выздороветь. Ящик, открой портал». Бум. Антиматеринский ящик открыл портал, тем самым позволив Флагу и Клеа направиться к моему дому. Тогда у меня не было иного выбора, кроме как спасти девушек, а также своего ученика. И я понял значение герой. Герой – это тот, кто спасает близких тебе людей в беде, но при этом ты сам выбираешь, как жить в этом мире дальше. И когда я хотел направиться к Джокеру, меня тут же остановил Дэкшот. «Постой, мы пойдем с тобой». «Но почему?» – спросил я. «Ты освободил нас из плена Уоллер», – ответил Бэйн. «Да и микробомбы на наших затылках обезврежены», – добавил Бронзовый Тигр. «Поэтому мы у тебя в долгу. Мы готовы идти и бороться за тебя до смерти», – ответил Эль Дейбла. «Ладно, парни, есть ли еще те, кто не хотят идти против Джокера?» – спросил я, но все были только за, чтобы направиться. «Отлично, тогда за мной». Вскоре, большинство из отряда начали вооружаться в свои костюмы, тем самым доказав верность мне. На этот раз, вооружившись по полной программе, мы решили найти Джокера. Как оказалось, он смог завладеть компанией LexCorp. Скорее всего, ему удалось убить Лютера, а значит, моя нынешняя цель – это покончить с клоуном раз и навсегда. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 43. Мамая Йоразу, Серси, Мицури Канраджи, Инаиманака, Цунади Синджу, Мэйти Руми, Самуи, Карину Зумаки, Хана Инузука, Таюя Ада, Дельта, Шуука Коми, Хана Удзаки, Маления Клинок Микилы, Джамила, Лилит, Риган Ридли, Анисса, Близняшек, Мейка Шираки, Котлея, Кирика Миссона, Микаса Аккерман, Сирас Виктория, Энни Леонхард, Юки, Хлея, Таманна Круш, Эшли, Пандора, Хайди, Харли Квин, Памела Айсли, Карин Стар, Кэтрин Кейн, Кассандра Кейн, Диана Принц, Джессика Круз, Донна Трой и Ипполита, Леди Шива, Гепарда, Гарем Криса Винтерса. 12. Кара Денверс, Рейвен, Хелена Бертин Милли, Затанна, Файр Айс, Стар Герл, Мэри Бетсон, Дарла Дадли, Виксин Этли, Катана. Снаряжение. Костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, разбита, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, клинок неоновый разрушитель, артефакты. 12 талисманов китайского гороскопа, криптонит, материнский ящик, 10 колец корпусов фонарей, техники, теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный ринниган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом, внутренние помощники, веном, курама. Примечание к части. Антидарк Брин в виде паука. HTTPS Impfree Epicum Premium Thatamichanit Salspider 721-243-338 JPG. Ну что, друзья, финал арки близок. И вы сами решите, как поступить с этим безумным клоуном принцем дальше. 1. Будет убит Хантером. 2. Будет убит Крисом. 3. Будет убит отрядом. 4. С ним случится несчастный случай. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Арка 2. Мир ДЦ. Глава 39. Последняя шутка. Конец второй арки. Примечание к части. Ну вот мы и подошли к тому самому финалу арки. Друзья мои, заранее извиняюсь за то, что творился кошмар, но все-таки рекомендую вам дочитать главу до конца, ведь в конце вас ждет сюрприз. Вскоре, большинство из отряда начали вооружаться в свои костюмы, тем самым доказав верность мне. На этот раз, вооружившись по полной программе, мы решили найти Джокера. Как оказалось, он смог завладеть компанией LexCorp. Скорее всего, ему удалось убить Лютера, а значит, моя нынешняя цель – это покончить с клоуном раз и навсегда. С помощью материнского ящика мне удалось добраться до самого здания. Почти что, нужно было подниматься на самый высокий этаж, чтобы достигнуть самого безумного принца-клоуна, а также его подружки из другой вселенной. Таким образом, шансов на его выживание никаких нет, а вот шансы на спасение любимых девушек 50/50. Направляясь в сторону башни LexCorp, мне удалось активировать клинок наставника, тем самым перерезав амбалов Джокера. Отряд также не стоял в сторонке и помогал мне расчистить дорожку с целью подняться на самый высокий этаж. Как говорится, лифт может любого поднять. И вот, разобравшись со всеми на первом этаже, направились уже наверх. Но почему мы не воспользовались ящиком, чтобы переместиться до самого высокого этажа? А все потому, что данное устройство не способно донести нас всех до самого верхней комнаты. А значит, придется нам топать пешком. Добираясь на лифте десятером, решил кое-что напоследок спросить. Господа, никто не хочет выйти? Они все сказали нет. Поднявшись на последний этаж, пугало кинул бомбу с токсичным газом, который пробуждает в людях кошмары. Таким образом, бронзовый тигр, дыкшат и акула разобрались с ними единолично. После ликвидации всех клоунов, попросил на какое-то время присмотреть за комнатой на случай, если приспешники снова приедут и готовы нам устроить резню. Войдя в кабинет Лютера в одиночку, тут же увидел перед собой жизнерадостного клоуна, который радовался тому, что готов повеселиться со мной, чем с Бэтменом. Также перед ним была не только его подружка Антихарли, но и 10 негритят, которые были в одних трусах и в масках клоуна, готовые устроить жесткую групповуху с 9 дамами, которых и похитил клоун-принц. Хи-хи-хи-хи, а-ха-ха-ха-ха, смеялся он, показывая, что может меня одолеть. И почему ты ржешь? Подумал я, ты так и не понял, Гаустраннер, а точнее, Рюки, Хантер, неважно, кто. «Ты считаешь, что можешь меня просто так обмануть?» – спросил Джокер, тут же указывая своим пистолетом на моего плененного ученика Криса, который был обессилен. «Не советую даже ко мне приближаться и на 5 метров, а иначе твой ученик погибнет. Чего ты хочешь?» – перешел на строгий тон, понимая, что все мои близкие в беде. «Как что? Веселье, развлечение. И хочу тебе рассказать самую смешную ситуацию. Харли, что предана именно мне, отсосала и переспала с теми самыми 10 возбужденными неграми, которые и являлись моими помощниками. Джокер явно пытался меня этим разозлить, но мне было настолько посрать, что у меня была другая Харли. Та, что самостоятельная и готова бросить Джокера ради своей собственной свободы. ФФ, тоже мне. Чего-чего, ты так и не понял, мне плевать. Если я хочу себе Харли в качестве любимой дамы, я заполучу ее всеми средствами. Но ради меня она не пойдет на такие грязные и мразотные условия. Да, хоть у нас и есть романтические и сексуальные чувства друг к другу, но это личное. Ах, личное значит, а что тебя больше связывает с этим парнишкой? Улыбнулся он, после чего выстрельнул, из револьвера которого появился красный флаг с надписью «Бабах». Когда он снова спустил курок, он окончательно убил выстрелом в голову. Крис, Криис, я не мог сдержать себя, поскольку это было моей последней каплей. Схватившись за неонового разрушителя, негры тут же готовились трахнуть меня. Им не важно, кого они трахают, а кого нет. Важно то, что им не удастся меня схватить. Активировав технику теневого клонирования, тут же разрубили всех противников пополам. После чего передо мной встала та самая Харли. «Оха, моя булочка, займись этим проказником», — отдал приказ Джокер. «Будет сделано, мистер Джей». Анти-Харли схватилась за свой молот и начала им же сражаться. Причем, выпустив лезвие, нанес сокрушительный удар, дабы сломать любимую игрушку. Но она продолжала сражаться со мной, пользуясь навыками акробатики. Пока мы сражались, тем временем безумный клоун наблюдал за нами. «Муи-хи-хи-хи, интересно, как же дальше на этом закончится? Правда, жаль тех негров, сильными ребятами были». Вскоре Джокера ударило чем-то сильным по голове, что аж со стула свалился. Этот удар нанес Крис, переживший выстрел в голову. «Вот это да, ты смог пережить выстрел. И как? Приятно, я не дам моему учителю умереть и стать свидетелем страданий». Винтерс активировал не 2 проклятия, как он обычно это делал, а все 3. Третьим проклятием было настолько жуткое, что даже любой будет бояться его. Мой ученик стал темным. Открыв 3-й глаз на лбу, Джокер окончательно начал бояться скримеров, которых призывал его противник. Таким образом, все его страдания обрекли покой тем, что тот активировал клинок в своей правой руке и проткнул грудь, тем самым окончательно убив его. Что же до меня, то битва со мной и Анти-Харли длилась не так уж и долго. Понимая, что у нее не осталось ни бит, ни молотков, тут же спрятал неонового разрушителя и активировал уже пистолет Макаров, чтобы прикончить. Клоунесса также была готова к таким шуточкам и прицелилась в меня. Последние слова, дорогой, улыбнулась Анти-Харли. И все-таки, зачем было убивать Бэтмена? Можно же было излечить его, после драки с ним. Всем похуй на то, вылечится ли он или нет. И поэтому я рада тому, что он сдох. Бэтмен умрет во всех вселенных, прокричала она, решив спустить курок. Тогда гори в аду, сука. Мы оба выстрелили друг другу в башки, тем самым убивая друг друга. После выстрела, я лишь начал слышать голоса. Крис начал освобождать девушек, что даже мне это нравилось. Но также я слышал голос некого деда, который кричал мне: «Чё, охуел что ли? Я ненавижу Киркорова и Пугачеву». Причем дед был той еще олицетворением смерти, поясняющий мне не только за то, что много раз себя калечу, но и за то, что поступаю в слишком глупых обстоятельствах. Через 6 часов, я проснулся уже на диване, где заметил перед собой всех: Криса, что спас всех девушек, Харли, которая была из этого мира, Айви, Селина, Барбара, Карин, Кара, Диана, Старфайр и Ривен, а также остальных девушек из моего гарема и гарема моего ученика. Также присутствовал отряд самоубийц, что помогли спасти остальных девушек, а также Рик Флаг, который и вовсе готовился во 2-й раз убить меня. «Ну что, готов обсудить сделку?» – спросил Флаг, готовясь во 2-й раз выстрелить мне в голову. Вздохнув, ответил: «Да, что же ты теперь хочешь?» «Другое дело», – улыбнулся он, после чего отпустил пистолет и сменил эмоцию на серьезную. «Значит так, приятель, я не знаю, какие у вас были стычки с Уоллер, но ты будешь мне должен, поскольку теперь я буду возглавлять отряд. Знаю, херово было все, но я не хочу больше ни с кем воевать. Вот именно. После чего флаг показывает планшет, в котором находится новый отряд самоубийц, состоящий уже из 7 выживших участников, которыми были Девстроук, Киллер Крок, Боеголовка, Киллер Фрост, Черный Паук, Гбист и сама Харли. Вот как мы поступим. Харли будет иногда посещать нашу вселенную с целью выполнения задания, поскольку ее новая тюрьма – это твой дом. Главное, позаботься о ней. Что до Фрост, то я. Все в порядке, продолжил Крис. Фрост также будет под моей опекой. Некоторые девушки согласились примкнуть к моему гарему. Ладно, продолжу. Так вот, твой отряд также будет участвовать в опасных миссиях, поскольку не всех злодеев угробила Лига. 7. Хорошо, но пусть мои злодеи будут у вас, а Харли и остальные девушки с нами, ответил я. Правда, вопрос, что со мной станет? Мы записали в базу данных как погибшего во время битвы с Джокером. Поэтому слушай дальше. Первым отрядом руковожу именно я, поскольку у меня есть шансы на то, чтобы стать директором Аргус. Вторым отрядом руководишь ты. Твое кодовое имя – Перевоспитатель. Хи-хи, звучит интересно. Улыбнулся ему в ответ, после чего пожал флагу руку. Я принимаю сделку. Тогда каждый может возвращаться по своим домам, ведь задание по устранению Джокера успешно выполнено. Вскоре флаг покинул мой дом, тем самым все 5 успешно выполнены. Теперь я мог с облегчением вернуться домой, поскольку эта вселенная будет преследовать меня до конца своей жизни. Но единственный плюс – мне не придется больше туда возвращаться. Starfire, Batgirl и женщина-кошка покинули нас, тем самым мы поцеловались в губы, понимая, что они обрели счастье в руках Бэтмена и Найтвинга. Что же до Криса, то за ним пошли такие девушки, как Рейвен, Супергерл, Затанна, Fire-Eyes, Stargirl, Мэри Бетсон, Дарла Дадли, Виксен Этли, Катана, Фрост, Лейвайр, Банши, Гиганта, Мэгпай, Даркфайр, Джинкс, Роуз, Суперженщина и Близ. Остальные же решили по своему выбору уйти, при этом не примкнув к гарему моего ученика, в том числе и Хелена. Она хорошо знала Бэтмена и будет всеми силами защищать как отца родного. «Ну что, Клея, готова пойти со мной домой?» – улыбнулся я перед тем, как открыть портал с помощью материнского ящика. «Я готова, я буду твоей, Рюки-кун. Главное, защищай меня», – улыбнулась она, словно девушка-котик, после чего и я покраснел немного от стыда. Бум. Открыв портал, мы все вместе начали выдвигаться из этого проклятого мира, понимая, что нам здесь делать нечего. Да, можно было помочь Лиге остановить Бриньяка, Дарксайда или Антимонитора, но это уже их дело. Мое дело, связанное с Джокером и отрядом, давно выполнено. Теперь единственное, что я чувствовал после того, как спас остальных дам, это облегчение и спокойствие. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 44. Мама Яйоразу, Серси, Мицури Канраджи, Ина Яманака, Цунади Синджу, Мэйти Руми, Самуи, Карину Узумаки, Хана Инузука, Таюя Ада, Дельта, Шуука Коми, Хана Удзаки, Маления Клинок Микилы, Джамила, Лилит, Риган Ридли, Анисса, Близняшек, Мика Шираки, Котлея, Кирика Миссона, Микаса Аккерман, Сирас Виктория, Энни Леонхарт, Юки, Хлея, Таманна Круш, Эшли, Пандора, Хайди, Харли Квинн, Памела Айсли, Карин Стар, Катрин Кейн, Кассандра Кейн, Диана Принц, Джессика Круз, Донна Трой и Ипполита, Леди Шива, Гепарда, Клякоза, Гарем Криса Винтерса, 21, Кара Денверс, Рейвен, Затанна, Fire-Eyes, Stargirl, Мэри Бетсон, Дарла Дадли, Виксен Этли, Катана, Киллер Фрост, Лейвайр, Серебряная Банши, Гиганта, Мэгпай, Даркфайр, Джинкс, Роуз Уилсон, Супер-женщина, Близ. Снаряжение. Костюм ассасина, скрытые клинки, маска-череп, бандана, маска-череп, красная, симбиот-веном, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, клинок неоновый разрушитель. Артефакты. 12 талисманов китайского гороскопа, криптонит, материнский ящик, 10 колец корпусов фонарей. Техники. Теневое клонирование, Рассинган, режим отшельника, расщепительный Рассинган, спиральный Ринниган, Хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом, внутренние помощники, Веном, Курама. Примечание к части. Что ж, друзья, как я вам и обещал, решил подарить вам кое-какой сюрприз в честь юбилейной главы, а также финала второй арки и 100 подписок на мой FF. Следующая глава будет посвящена уже повседневности главного героя, а также его ждут другие приключения. Но прежде, чем мы закончим главу, давайте проголосуем за следующий мир для новой арки. 1. Мир DXD. 2. Мир моей геройской академии. 3. Мир клинка, рассекающий демонов. 4. Мир Genshin Impact. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Глава 40. Все с чистого листа. Примечание к части. А вот и долгожданная юбилейная 40-я глава, друзья. Но и сразу скажу, что после арки DC я для вас решил анонсировать новый фанфик, посвященный данной вселенной. Он выйдет в феврале 2025 года. Пов Наруто Узумаки. Прошел год с тех пор, как я стал Хокаге. За это время многое чего в жизни изменилось. Ибо когда я был обычным гинином, который не смог подняться до класса Чоунина, и когда был уже при смерти, то у меня появился единственный друг, который помог собрать для меня гарем. Хантер, хоть и были у него странности в голове, зато в жизни у меня было все. Сила, позволяющая победить даже Аоцуцуки, должность Хокаге и гарем. С последним были изменения. Каруи ушла к моему лучшему другу Чоджи, но пожелал ей удачи в будущем, а Фуума и Шизука решили покинуть мой гарем по собственному желанию. Я не осуждал их выбор, но они сами сделали свой выбор в свою пользу. Но что же до Куринай, она окончательно приняла решение вернуться в мой гарем. Также в пополнении были еще двое девушек. Первая, нынешний командир Анбу Юга Аузуки, а вторая, последняя из представительниц клана Намика Дзикимика, которая была чем-то похожа на меня. Таким образом, скоро мы планируем организовать свою собственную свадьбу, куда придут остальные мои друзья. Пока Сацуки и Микото обсасывали мой член, я пристально наблюдал за мамой Цунади, у которых и жмикал их груди. «Сын, ты точно уверен, что готов жениться на мне?» – спросила мама. «Я всегда любил вас и готов оберегать, несмотря на огромную силу, которую дал мне Хантер. Но ты же ведь в курсе, что я не настоящая?» – спросила Цунади. «Я знаю, но ты то стала особенной с тех пор, как Хантер забрал к себе в гарем некоторых девушек. Вскоре, я кончил на мать и дочь клана Учихи, тем самым ко мне подошла Хината в костюме служанки. Наруто-кун, подходи, Хината», — сказал я, после чего она вывалила огромные сиськи и начала мастурбировать мой член своими формами. Вскоре обратил внимание на полуголых и на Итимари в халате, готовый с ними поцеловаться. «Ну что, муженек, когда свадьба?» — улыбнулась Тимари, пока я целовался в губы с Яманакой. «Через неделю. Жаль, конечно, что Хантер не придет на свадьбу, но буду рад за остальных друзей. Что ж, такой должен быть у меня конец, где с некоторыми врагами можно сдружиться, а кто-то и вовсе достоин погибнуть, доверив мне силу. Что же до самой Сакуры, она также стала женой для Рейкаге, а это значит, что такая дурочка и крыса, как она, заслужила такой судьбы». Конец пов Наруто Узумаки. «Дом, милый дом, как же я наконец-то соскучился по тому самому миру, где и вовсе смог создать свой бизнес через отель и ресторан, а также через банк Тинькофф, тем самым возобновив свой счет. На данный момент у меня было всего 14 099 625 369 долларов, тем самым уже был богачом. Я радовался тому, что уже стал миллиардером, однако понял, что лучше всего на свете это избавиться от самого бизнеса полностью, но это оставлю как раз на потом. Сейчас у меня было много дел, чтобы навести свой порядок в жизни. Первое, что должен был сделать, это навести Даниила Могучего Трахателя. Ведь благодаря ему я и смог получить первых трех девушек к себе в гарем, а также самый мощный костюм со снаряжением. Правда, жаль, что клинок Ямато был полностью сломан, а камни бесконечности и 10 колец корпусов фонарей, последние из которых смог вернуть во время задания Лиги, были отняты Тахиром. Но сейчас я пришел по другим делам. «Даня, привет», — улыбнулся я, после чего тот сидел грустным и понимал, что что-то стряслось. «Вот скажи мне, пожалуйста, я чья-то игрушка в руках у мультивселенной?» — спросил меня друг. «Нет», — ответил я. «С чего ты так решил? Варианты меня. Они приходили ко мне, говорили, что являюсь самой пешкой для вас, и что можете все отнять у меня». Вскоре ушлый пустил слезу, на что решил обнять. «Послушай, ты просто изменился в лучшую сторону. Это раз. Во-вторых, мы не пользуемся тобой, чтобы поиздеваться. Но что бы с тобой ни случилось, я буду защищать всех своих близких друзей. И не важно, что у тебя стряслось. Важно то, чтобы у тебя был свой путь, чтобы ты и дальше сам решил, как захочешь закончить свои приключения, а как и вовсе их продолжить. Но все же мы преодолеем любые проблемы. Ага, тебе-то тоже везет, с недовольствием ответил могучий трахатель. Мои варианты сказали мне, что натворили много преступлений, а главное, казнили ваших вариантов. И за это я попал в черный список мультивселенной. Черный список, что это? Даня вздохнул с горем и решил мне рассказать о нем. Как оказалось, черный список мультивселенной – это те личности, которые попадают сюда с целью того, что они мешают развивать миры так, как мы захотим. Именно поэтому в данный список попали такие люди, как Сакура Харуна, Сай, Миса Амани, Майн из мира Аками и сам ушлый трахатель вселенной. Во-первых, я даже удивлен был этому. Во-вторых, почему Бакуго, Тодороки, Абанай, Даума и другие персонажи не попали в этот список? Или они являются особенными? В-третьих, есть и другие люди, что попали в этот список, однако перечислять не стану. Так вот, что за черный список мультивселенной? Подумал я, да, и знаешь, почему я не могу выйти из него? Я натворил столько дел, что даже не могу простить самого себя. Дань, а может ты сперва разберешься в самом себе и не будешь нас тревожить? Спросил его, после чего тот начал понимать мои слова. Что, если твои приключения закончились не полностью, и твоя жадность к гарему до сих пор осталась? Ты прав, сказал парень. С тех пор, как я потерял любимого мне человека, тут же окунулся в депрессию. А тот купон на одну девушку, что подарили мне на дне рождения Боже, я правда хочу продолжать собирать свой гарем. Посмотри вокруг, Дань, сказал я, указав на фотографию всех собранных его дам. У тебя есть остальные девушки, но ты должен определиться, кого последнюю возьмешь в гарем. А если я еще хочу? Подумал он, и кого же ты хочешь еще взять к себе, Кахари? Вот, о ком я больше всего мечтаю. Понимая, о ком он говорит, у меня тут же мелькнула одна мысль. Что ж, ушлый, повезло, что у меня в кармане завалялся купон на том, что ты можешь взять еще одну девушку. Таким образом у тебя будут только две на выбор. Что, правда? Спасибо, спасибо, спасибо, крикнул он, после чего хотел меня обнять, но я не позволил ему. ТК, у меня были еще дела. А теперь послушай, прежде, чем ты получишь последних двух девушек, скажу тебе три вещи. Во-первых, после активации двух купонов, твой гарем будет окончательно собран, и ты никогда не сможешь дальше пополнять. Но как же? Во-вторых, перебил его я, ты смиришься с тем, что варианты тебя погибнут от нашей руки. А как же мои сны? И в-третьих, продолжил я, ты поклянешься в чести и верности, что в будущем доверишь титул хранителя мультивселенной кому-нибудь другому. После всех сказанных слов, позволил сказать ему, а как же остальные варианты других девушек, и что же насчет моих снов? Касаемо вариантов таких дам, как Хила, Ванда, Зиндея и другие, они будут с теми, кто захочет их получить. Не ты один любитель Зиндеи, паренек, есть много таких, кто ее любит. Да и я сам не особый фанат, привык больше к Мэри Джейн, если только она не негритянка. А что же насчет твоих снов? Мне рассказывали о неком совете, планирующий уничтожить всех и вся. Так вот, скажу тебе правду. Вариантами не становятся, а рождаются. Ты сам создаешь своих вариантов лишь тогда, когда захочешь. Главное, чтоб они не были такими конченными и придурковатыми, как Даниил Великий. Тогда у меня последний вопрос. Спрашивай, а что ты будешь делать со всеми вариантами, которые сформировали совет? Спросил Даниил. Я хихикнул в ответ, после чего понимал, что убивать вариантов – это не мое дело. Делай что хочешь. Главное, чтобы ты сам решил свою судьбу. Не я решаю, как тебя казнят, не Тахир или Шамиль, у которых свои дела, а ты. Поэтому пожелаю тебе удачи в том, чтобы ты справился со всеми своими делами. Перед тем, как уйти, я отдал Дане подарок, который он мне и сам подарил. Речь же шла о 12 талисманах китайского гороскопа. Улыбнувшись, он сказал мне следующее напоследок. Спасибо. Следующие два дня я решил немного отдохнуть, тем самым перестроив мой двухэтажный домик, превратив его в трехэтажный дом, словно она была похожа на квартиру. Также за это время мне успели отправить приглашение на день рождения Катерины Фростбайт, одной из главной девушки Цезаря. Приняв его, мы с Крисом и вовсе направились туда. После праздника, я решил навестить своего друга в его мире. Как оказалось, это была одна из вселенных Геншин Импакт, в котором обосновались братья Фокс. Узнав о том, что Генри был тяжело ранен, тут же отправился в его дом в Фонтине. Он сидел на скамейке рядом с домом, смотря куда-то вдаль. «Ты никогда не задумывался о том, насколько давние времена были приятными?» — спросил, заметив меня он. «Было такое. Мне даже понравилось, особенно как я удовлетворял дамочек. Но когда ты заходишь в мир ДЦ, то тебя превращают в какого-то психопата. Вот и я о том же. Все 10 шагов к заполучению любви к даме. Общение, выбор, внимание, время, подарки, поддержка, терпение, помощь, доверие и, конечно, логика. В этом же должна быть какая-то мораль. Слушай, а как тебе было то время, когда вы с братом только начинали приключения? С одной стороны, было приятно, когда ты занимался любовью с женщиной, но с другой стороны, скажем так, приходилось иногда разъединяться и соединяться, как кубики конструктора. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил я. «В целом неплохо, хотя могу только идти спокойным шагом. Альбедо совместно с колдунами сделал мне сыворотку, которую надо вводить через шприц, зато встану я не через 3 месяца, а через 1-1.5. Погоди, сколько ж времени прошло с тех пор, как мы не виделись?» – спросил я. 3 месяца, – ответил Генри. Время сильно исказилось из-за нынешней ситуации с КРНСМ, именно из-за этого и прошло так много времени. Понял, я-то тебя не видел всего 3 или 5 дней, но заметил тебя на дне рождения Кати. Пришлось постараться, но спасибо Сянь Юнь, что доставила меня до места. А когда ты выздоровеешь, что планируешь делать дальше? Подумал я, оценю ситуацию, а может, даже сам создам свой альянс. Хех, вот как, тогда выздоравливай. Да, и скоро я собираюсь в мир Mortal Kombat, и мы бы вместе могли взять к себе в гарем еще пару участниц. Спасибо, дай знать, когда будешь выдвигаться. Хорошо, после нашего разговора мы решили посидеть еще минут 20 и понаблюдать за закатом. Я попрощался с Генри и пообещал ему сводить в мир МК. Открыв портал с помощью материнского ящика, я направился в свой мир. Когда я вернулся домой, то заметил, что меня и вовсе не было 2 дня, а все потому, что мои будущие жены решили помочь отстроить мне дом, как и хотел. Таким образом, решил отблагодарить дам поцелуями в щечку. Ну а что же насчет 10-этажного дома и 5-этажного отеля Токио Элеон и ресторана Акацуки? Решил покончить с ними раз и навсегда, тем самым эвакуировав оттуда людей. Причем когда всех эвакуировали, решил отправить их по разным точкам России, тем самым не попадаясь на глаза радиодемону, которого наняла Цунади с целью снести здание. Что же до моих вещей, девушки вынесли все, что смогли, на что этому и был рад. Когда эвакуировали и девушек, что были в черном рынке Олега Тинькова, Аластер лишь улыбнулся и начал сносить дома, тем самым поле превратилось в травяную поляну. «Задание выполнено», — ответил демон Олень, после чего пожал ему руку. «Он мне не нравился лишь потому, что он тот еще демон, напоминающий Джокера». «Что такое?» «Да так ничего», — серьезным тоном ответил я, не подавая злости. «Ты думаешь, я как-то похож на этого зеленого клоуна? Да черта с два, я бы никогда не стал сравнивать себя с каким-нибудь уродцем, готовый просто так повеселиться. И что же ты предлагаешь мне сделать?» — подумал я. «ХММ, я наслышан о тебе и о твоих подвигах. Слышал, как ты однажды спас некую девушку, что потом отдал самому Цезарю на попечение, а затем и вовсе помог Наруто Узумаки создать гарем. Давай ближе к делу. Слышал, что ты умеешь проглатывать души мертвых, и у тебя есть 2 внутренних друга, с которыми ты дружишь. Он что, про меня и Курому что-то сказал?» — подумал Веном. «Так вот», — продолжил радиодемон, — «я хочу стать одним целым, чтобы у нас в будущем получилось работать друг на друга. Ладно, давай тогда заключим сделку. Ты не будешь обижать Курому и Венома взамен на то, что ты останешься в моем теле навеки вечны. Идет, идет. Только сразу скажу, я асексуал, и вряд ли мне будут интересны отношения с твоими подружками. Но скажу тебе одну вещь по секрету. Один человечек рассказал мне о тебе. Поэтому некая тайная организация готова принять тебя в наши ряды. А что за организация?» И вдруг я получил ответ из прилетевшего ко мне вертолета, на котором были некие солдаты в черных масках. Также за мной прилетел загадочный мужчина в белом элегантном костюме и в черной маске череп, который протянул мне руку помощи. Аластер все же смог вселиться в меня, тем самым оба полетели на самый высокий небоскреб. Приземлившись на вертолетную площадку, мне дали маску с прикрепленным листком, на котором написано «надеть меня». Я надел маску, и мы с тем самым мужчиной, которого я знаю как главаря крупнейшего наркокартеля Даркнета Мориарти, направились внутрь небоскреба. Там была загадочная комната, в которой нужен был отпечаток руки, дабы дверь открылась. И вот, дверь открылась, и передо мной встали остальные 7 участников организации, именуемая как «Найн», что с немецкого переводится как 9. Самым основным руководителем данной организации был некий босс. Я слышал в рассказах от Шамиля, как он за ним охотился через своих наемников. Я бы, конечно, смог победить его, но не стоит рисковать. Сначала лучше попробовать с ним договориться, а потом решай, убивать ли тебе его или нет. Вторым участником был Мориарти, тот самый наркодилер Даркнета, которому лучше не стоит переступать дорогу. У него было очень много связей, в частности со многими знаменитостями, особенно с какой-то блондинкой, что работала в политике. Поговаривают, что сам профессор Даркнета является учеником босса. Третьим по счету был Демистикс, он же философ, а также сама тень во мраке. Она – загадка, которую пытаются разгадать многие, но никто не смог узнать, кто он на самом деле такой. Ведь скрываться в тени – это фишка того самого Демистикса. Но если так задуматься, он и правда может помочь тебе вылечиться полезными советами. Четвертый, культ, он же основатель подпольных арен, где могут принимать участие лишь сильнейшие. Говорят, что сам культ одет в костюм крестоносца, а также является тем самым последним крестоносцем, что пережил распад тамплиеров в 14 веке. В данный момент собирает армию верных крестоносцев с целью снова захватить Иерусалим в будущем. Пятый, Кори. Все знают, что именно Кори Тейлор является сооснователем группы Slipknot. Но зачем ему работать на босса? Все просто. Кори презирает клоуна лишь потому, что слишком сильно погрузился в бизнес своей группы, а также дочерних групп, которые приносят ему доход. Ведь из-за того, что просто так выгнали участников, Кори это не нравилось. Шестой, Потрошитель. Тот самый Джек Потрошитель, что убивал 5 проституток в 1888 году. Причем на это были причины. Во-первых, он маньяк, что даже оспорить тяжело. Во-вторых, он убивал лишь тех женщин, чтобы причинить вред главарям картелей Лондона. Но единственное, что любит Джек, это драки. Вот почему тот любит проливать кровь на тех или иных указанных жертвах. Седьмой, Зодиак. Тот самый второй серийный убийца, после Потрошителя, но уже с другими мотивами убийства. Сам же является основателем хакерской группы Дитсиц, что звучит очень прикольно. Восьмой, Руин. Загадочный косплеер, костюм которого он взял у Инквизитора, того самого погибшего тиктокера, что даже я начал по нему соболезновать. Возможно, этот парень увлекался образом, что решил улучшить дизайн и стать тиктокером, который продолжит радовать публику, но из-за того самого скандала вынужден скрываться в тени. Девятый и последний участник группировки Найн – это Фантомас, тот самый хакер и один из подражателей, напоминающий самого Мориарти, правда он не копирует ни голос, ни внешность. Наоборот, он та еще виртуальная загадка, которую будет сложно поймать, поскольку живет в неком виртуальном мире. Вот это да, удивился такому повороту. Босс, я привел его, как вы и просили, ответил Аластер, взяв под контроль мое тело. Отставить, поднял руку босс и начал разговор. Приветствую тебя, Хантер. Я слышал, как ты потрудился во благо мультивселенной, как ты помог Узумаки Наруто собрать для него гарем, а также как ты убил Джокера, а также убил самого влиятельного психопата-миллиардера Олега Тинькова. Про последнее, о чем он говорит. Я же ведь его убил лишь из жалости к своим будущим женам. Не стоит. Ты поступил правильно, что покончил с этим безумцем. А все потому, что ты – реинкарнация погибшего нашего товарища, исходного призрака. Исходный призрак, верно, продолжил Мориарти. В прошлом он возглавлял российскую антитеррористическую группировку с целью ликвидации терактов. Однако в 2001 году он погиб. Единственное, что он сказал, это следующее. Если я перерожусь в другого человека с мечтой о том, чтобы было все хорошо, чтобы я убивал всех, кто будет причинять вред моим родным, я убью того, кто причинит нам вред. Я где-то слышал некую легенду о призраках. Та самая группировка, что сражалась до конца. Подумал я, верно, друже, ты один из тех, кто понесет бремя за собой», – загадочно сказал Демистикс. «Но что вы от меня хотите?» – задал следующий вопрос. «Все просто. Присоединяйся к нам, и мы обеспечим безопасность твоей семье. Я предложу тебе все. Деньги, девушки, машины, все. Все, что ты пожелаешь. По словам босса можно заметить, что я тот еще миллиардер. Я ничего не желаю из этого, поскольку у меня все есть. Однако я готов работать с вами тайно при условии, если не будете переступать через черту, отмеченную на моем острове. Вы никого не будете трогать и ни за кем не будете наблюдать». После этого, все девятеро участников кивнули и приступили к следующему. «Ну тогда, Хантер, или же твое имя, призрак, ты должен убить кого-нибудь из нас, кроме меня», — ответил босс. «А что, если я убью вас? Весь мир будет охотиться за мной, поскольку именно я имею все возможное, чтобы помочь людям. Мне дали револьвер, чтобы я определился с выбором, кого мне убить. И если посудить логически, то для меня были все важны люди. Мориарти, Демистикс, Культ, Кори, Потрошители и Зодиак были самыми важными личностями в истории. Что же до босса, он был настолько загадочным и влиятельным человеком, что не стоит переступать черту. Единственные два человека, которые были для меня подозрительными, это Руин и Фантомас. Первый стремился больше походить на своего предшественника, а второй – всего лишь жалкая пародия на Мориарти. И выбор был очевиден. Взяв в руки револьвер, тут же стрельнул в Фантомаса, освободив должность. «Ты сделал правильный выбор», – сказал Мориарти. «Молодец, призрак», – ответил Демистикс. «Твой последующий выбор будет зависеть от нас», – добавил Потрошитель. «Авимария, мой друг», – закончил Культ. «Молодец, призрак, теперь ты один из членов нашей семьи. Добро пожаловать, Илмиамица». 8.